Часть 34. За последние 100 лет в Америке все удесятерилось, утроилось, утысячерилось. Но столетние справки не безлюбопытны. Павел Свиньин, соотечественник, был в Америке 120 без малого лет тому назад. Он пишет: «Европейская война была весьма благоприятна для американцев. Пользуясь ею, при помощи нейтральности своего флага, они распространили мореплавание свое и торговлю, обогатившись за счет всех наций, и, так сказать, целым веком подались вперед. С другой стороны, ограничения сей же торговли, невпуск товаров и амбарги возродили у них фабрики и мануфактуры, появление коих было столь значительно, что невероятно, чтоб когда-либо изделия прочих народов могли привести их в упадок, а известно, что англичане потеряли от сего на несколько миллионов фунтов стерлингов ежегодно вывозу своих товаров. Художники, выехавшие из Европы, соединили свои знания и способности с американской предприимчивостью, и, ободряемые покровительствующими законами и свободою, превзошли, так сказать, самих себя. Не имея английских богатств для учреждения обширных заведений и чтобы заменить некоторым образом дороговизну рук, которая там несравненно выше, нежели в Англии, американцы прибегли к усовершенствованию различных машин и сделали их простее и легче в действии. Все части показали они особенно творческий ум, и во всем том, где нужда была изобретательницею, чрезвычайные успехи. Механические изобретения совершенно заменили в Соединенных областях человеческие руки. Там все делается машиною. Машина пилит каменные утесы, работает кирпичи, кует гвозди и прочее. Но ничто более не поразило меня столько, как стимбот, паровое судно, изобретение американцев, и чем более я рассматривал оное. Стремительные перемены во всех частях и исполинские шаги земли сей к могуществу и процветанию — в продолжении сих последних 10 лет, сделали невероятными и самые справедливые подробности, написанные прежде сей эпохи. Не надобно искать в Америке глубокомысленных философов и знаменитых профессоров, но зато удивитесь справедливому понятию последнего мужика в делах торговых и промышленных. Страсть к торговым предприятиям господствует во всех классах, и сие неминуемо рождает страсть к сребролюбию и другие проистекающие из него пороки. Деньги — божество для американцев, и можно сказать, что одно богатство земли и набожность поддерживают еще до сей поры их нравственность. Так писал Павел Свиньин 117 лет тому назад. Если в Германии сейчас чиновником является 1 из 14, то в Америке 1 из 1000. В Америке все, что можно видеть и не видеть, измеряется цифрами, и всюду проставлены цены. На предметах искусства, вывезенных из Италии, Греции, Египта, Индии, Китая, на залах для выставок, на мостах. Даже на церквах иной раз можно прочитать: продается и цена. Это в тех случаях, когда прихожане не выплачивали в срок положенного подрядчикам, и подрядчики продавали церкви на слом или другим общинам — методистскую — католикам, католическую — евреям. В Америке надо трудиться, и физический труд рук следует помножать машиной на мозг, контролированные долларом. Речами в Америке не проживешь. Бог, подобно речам, равно как и всяческие другие духовные ценности — не долларны в Америке, стало быть, не ценны. Фордовские литераторы пишут, и Форд работает в пророка. Мчать на автомобиле неизвестно зачем, это да, ценность. Форд подписывает заповеди. Не чти прошлого и не бойся будущего. Наша деловая жизнь — это зеркало нас, как нации, наших хозяйственных достижений, и она создает нам положение среди других народов. Работа — это единственный наш руководитель. Это одна из причин отсутствия у нас титулов и званий. В Америке промышленная свобода и свобода для промышленников. Кока-кола, мороженое эскимо, Форд. В Америке хорошо платили за труд, ибо он был дорог. Он создавал внутренний емкий рынок. Но в Америке также заботились, чтобы для труда оставалось поле. Не только разбитыми вдоль дорог автомобилями и брошенными телефонными аппаратами, но и традициями, вроде следующей, когда 16 сентября всюду, в мусорных ямах на Гудзоне, в вагонах Собвея, по всей Америке валяются брошенные соломенные шляпы, какова бы ни была погода. 16 мая вся Америка надевает соломенные шляпы. 16 сентября вся Америка снимает соломенные шляпы. 16 сентября все мальчишеско-индейские кинодейские банды всех блоков объединены для уничтожения соломенных шляп. Мальчишки вооружены палками с гвоздями на конце, чтобы срывать соломенные шляпы. Мальчишки помогают машинам, но машины, экономящие время, развивают массовое производство, которое удваивает свою эффективность, американское словцо, рационализацией. Наша деловая жизнь — это зеркало нас как нации, технология безработицы. Плакаты сообщают истинные американской морали — время — деньги. Кто не работает больше, чем ему платят, тому не платят больше, чем он работает. Твой отрезанный палец не отрастет даже через 100 лет. Несчастный случай, потерянное время. И в Америке к породе всячески знаменитых басов, баритонов, меццо-сопрано, скрипачей, пианистов надо прибавить математиков, химиков, физиков, конструкторов, инженеров. Их лекции воспринимаются как концерты. Они любимы как тенора. Их речи и формулы передаются по радио. Математика, физика, химия окутаны в Америке эмоциями. Этого в массовом масштабе я нигде не видал на земном шаре.